городе. Ихтиандр выплыл из залива и вышел на берег. Кристо уже ждал его с белым городским костюмом в руках. Индеец помог юноше завязать галстук и, осмотрев Ихтиандра, остался доволен его видом. «Идем!» — весело сказал Кристо. Индеец хотел поразить Ихтиандра и повел его по главным улицам города. Но Кристо ошибся. Шум, движение, пыль, духота, сутолока совершенно ошеломили Ихтиандра. «Ваши города отвратительны. Здесь душно и дурно пахнет. Я хочу домой, Кристо». «Хорошо», — согласился Кристо. «Зайдем только к одному моему приятелю и вернемся». Опустив голову, тяжело дыша, шел Ихтиандр следом за Кристо. Индеец вел его к своему брату Бальтазару, жившему в новом порту. Они перешли железнодорожные пути. «Пришли здесь», — сказал Кристо, и они спустились в полутемную ловчонку. «Отдохни, здесь прохладно и тихо», — сказал Кристо, усаживая юношу на старый плетеный стул. «Бальтазар! Гутере!» — крикнул индеец. «Это ты, Кристо?» — отозвался голос из другой комнаты. «Иди сюда!» Кристо нагнулся, чтобы войти в низкую дверь, ведущую в лабораторию Бальтазара. «Здравствуй, брат! Где Гутере?» «Пошла к соседке за утюгом, сейчас вернется», — ответил Бальтазар. «А Зурита?» — нетерпеливо спросил Кристо. «Пропал куда-то проклятый. Вчера мы с ним немного повздорили. Все из-за Гутере». «Да, Зурита перед ней как уши извивается. Она в ответ только одно. Не хочу и не хочу». «Много о себе думает», — ворчал Бальтазар. «Наверное, Зурита опять с досады вино пьет». «Что же теперь нам делать?» «А ты привел. Сидит». Бальтазар подошел к двери и заглянул в замочную скважину. «Не вижу», — тихо сказал он. «На стуле сидит у прилавка». «Не вижу, там Гутере». Бальтазар быстро открыл дверь и вошел в лавку. Ихтиандра не было. В темном углу стояла девушка, приемная дочь Бальтазара. Девушка была известна своей красотой далеко за пределами нового порта. Гутере нравилась Педро Зурите. Он хотел жениться на ней. И старый Бальтазар не прочь был породниться с владельцем шхуны и войти с ним в компанию. Но на все предложения Зуриты девушка неизменно отвечала «нет». Когда отец и Кристо вошли в комнату, девушка стояла с опущенной головой. «Где молодой человек?» — спросил Бальтазар. «Я не прячу молодых людей», — ответила девушка, улыбаясь. «Когда я вошла, он посмотрел на меня так, как будто испугался. Вдруг схватился за грудь и убежал». «Это была она», — подумал Кристо. Маленькая месть. Встретив неожиданно голубоглазую девушку в лавке Бальтазара, Ихтиандр так смутился, что, выбежав из лавки, бросился к морю. Теперь же ему хотелось познакомиться с девушкой, но он не знал, как это сделать. Ежедневно приплывал Ихтиандр к берегу в надежде встретить девушку. Приплывая, он снимал очки и перчатки и переодевался в белый костюм, чтобы не испугать ее. Нередко он проводил на берегу круглые сутки. И вот однажды вечером на скалистом берегу стояла девушка с золотыми волосами в легком белом платье и соломенной шляпе. Девушка кого-то ждала. Ихтиандра, стоящего за выступом скалы, она не замечала. Но вот она замахала кому-то рукой. Ихтиандр оглянулся и увидел молодого, высокого, широкоплечего человека, который быстро шел по дороге. Незнакомец подошел к девушке и ласково сказал: «Здравствуй, Гутере». «Здравствуй, Ольсен», — ответила она. Ихтиандр с неприязнью смотрел на них. «Принесла?» — спросил великан. Она кивнула головой. «Отец не узнает?» «Нет, это мой собственный жемчуг». Гутере и Ольсен прошли к самому краю скалистого берега, тихо разговаривая. Потом Гутере расстегнула ожерелье, взяла его за конец нитки, сказала: «Смотри, как красиво горят жемчужины на закате. Возьми». Ольсен уже протянул руку, но вдруг ожерелье скользнуло из рук Гутерре и упало в море. «Что я наделала?» Ихтиандр видел, как огорчилась девушка. Он сразу забыл о том, что девушка хотела подарить жемчуг светловолосому великану. Он вышел из-за скалы и решительно подошел к Гутерре. Ольсен нахмурился, а Гутерре с удивлением посмотрела на Ихтиандра. Она узнала в нем того юношу, который так внезапно бежал из лавки. «Вы, кажется, уронили в море ожерелье», — сказал Ихтиандр. «Если хотите, я достану его. Даже мой отец, лучший ловец жемчуга, не мог бы достать его здесь. Я попытаюсь». И, к удивлению Гутерре и ее спутника, юноша, даже не раздеваясь, бросился в море. Прошла минута, истекла вторая. «Погиб», — тревожно сказала Гутерре, глядя на волны. Через две минуты голова Ихтиандра показалась на поверхности. Лицо его светилось радостью. Он быстро взобрался по скалам, подошел к Гутерре и подал ей ожерелье. Вода ручьями стекала с его одежды, но он не обращал на это внимания. «Возьмите». Наступило молчание. «Вы, кажется, хотели передать жемчуг ему?» — сказал Ихтиандр, указывая на Ольсена. Ольсен покраснел, а смущенный Гутерре сказал: «Да-да», и протянул ожерелье Ольсену, который молча взял его и положил в карман. Ихтиандр был доволен. С его стороны это была маленькая месть. Великан получил жемчуг, хотя и из рук Гутерре, но от него, Ихтиандра. Весь следующий день Ихтиандр провел под водой. В очках, но без перчаток, ползал он по дну в поисках жемчужных раковин. Наутро, уже одетый, юноша находился у скалы, где встречались Гутерре и Ольсен. Вечером на закате пришла Гутерре. Ихтиандр вышел из-за скалы и подошел к девушке. Гутерре, улыбаясь, спросила: «Вы следите за мной?» «Да», — просто ответил Ихтиандр. «С тех пор, как я увидел вас первый раз, вы подарили свое ожерелье тому, Ольсену, но вы любовались им перед тем, как отдать его. Вы любите жемчуг?» «Да». «Тогда возьмите вот это от меня». И он протянул жемчужину. Гутерре хорошо знала цену жемчуга. Жемчужина, лежавшая на ладони Ихтиандра, превосходила все, что она видела и знала о жемчуге по рассказам отца. Безукоризненной формы жемчужина, чистейшего белого цвета, весила не менее 200 каратов и стоила, вероятно, не менее 1 000 000 золотых песо. И он предлагал ей, девушке, которую он почти не знал, такой подарок. «Возьмите же». «Нет». «Ну, прошу вас». «Нет». «Значит, нет?» «Нет». Тогда Ихтиандр бросил жемчужину далеко в море, молча кивнул головой и пошел по дороге. Этот поступок ошеломил Гутерре. Бросить в море миллионное состояние, как простой камешек. «Постойте, куда же вы?» Но Ихтиандр продолжал идти, низко опустив голову. Гутерре догнала его и заглянула в лицо. По щекам юноши текли слезы. «Простите меня», — сказала девушка, взяв его за руки. После этого события Ихтиандр приплывал каждый вечер к берегу, недалеко от города, брал припрятанный среди камней костюм, одевался и являлся к скале, куда приходила Гутерре. Они гуляли вдоль берега, оживленно беседуя. Иногда Они долго засиживались на берегу. У ног шумел прибой, мерцали звезды. Ихтиандр был счастлив. «Пора идти», — говорила девушка. Ихтиандр неохотно поднимался, провожал ее до предместья, потом быстро возвращался, сбрасывал одежду и уплывал к себе.